класса шпан, о многом рассказал. Пара фраз меня бросают в дрожь. К Путину сегодня ты идешь. Ты в новой кофте, бриджиках и джинсах, и надо кваса с Путиным напиться. Каждый день про Путина твит. Вера Дива, Вера Виктория, Афродита. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Клеопатра. Оксаночка. Класса ждать устал давно совсем. Скоро я ведро циана съем. Ты в новой кофте, бриджиках и джинсах, и надо кваса с Путиным напиться. Каждый день про Путина твит. Вера Дива, Вера Виктория, Афродита. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Клеопатра. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Афродита. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Клеопатра. Оксаночка. Ты в новых бриджиках и джинсах, и надо кваса с Путиным напиться. Каждый день про Путина твит. Оксаночка, Оксаночка, Оксаночка, Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Афродита. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Клеопатра. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Афродита. Оксаночка. Вера Дива, Вера Виктория, Клеопатра. Вера Дива, Вера Виктория.